Неприкасаемые. Срочно, секретно, товарищу Гаврилову. Докладываю, что в 11.42 объект Семен покинул адрес. Неоднократно применяя приемы выявления наружного наблюдения, дошел до Тишинского рынка. Из телефона автомата на углу Малой Грузинской улицы сделал звонок. Нам удалось зафиксировать 6 цифр номера 224-079 и фамилию абонента Белых либо Белков. Купив в ларьке 3 бутылки коньяка, в 12.15 объект вернулся в адрес старшей группы Владыкин. Срочно, совершенно секретно, Гаврилову. По данным ЦОИ СБП РФ номер 224-07, два вопроса, зарезервированы за УФСБ РФ по Москве и Московской области. Номер 224-07-95 принадлежит начальнику отдела Б, полковнику Белову. Срочно, под Сидерцеву. Арсений Яровой вышел на контакт с полковником ФСБ Беловым. Предполагаю начало контр-игры со стороны Ярового в ответ на нашу операцию в Питере. Срочно прими меры по Белову. Гаврилов. Подсидерцев нажал кнопку селектора и вызвал зама. Записывай, Лев Степанович. Он даже не предложил вошедшему сесть. Некогда. Сегодня же принимай в разработку Белова Игоря Ивановича, начальника отдела Б Московского управления. Круги вокруг него нарезай осторожно. Мужик он ушлый. Обоснование... Поднял глаза от блокнота зам. Пусть будет доп, если накопаешь обоснование. Сейчас в московской управе мода пошла банки охранять. Понял, на что намекаю? Уж ни для кого не был секретом, что шеф только и ждет случая подставить первого демократического КГБшника. Начальника московского УФСК шеф хотел сожрать давно. И дело было не в личной антипатии к бородатому. Его протащила в кресло чужая команда, а с этим шеф смириться не мог. Нельзя отдавать один из ключевых постов в столице чужаку. Это азы политического выживания. В милиции народ там простой, сложных интриг не переносит. Как только слетел с кресла мэр Москвы, экономист-экспериментатор Гавриил Попов, так в одночасье был сожран поставленный им во главе ГУВД инженер-теплоэнергетик. Из демократов, само собой, с внешностью латентного гомосексуалиста. В последнее время все громче стали поговаривать, что бородатые используют оперов для прикрытия одного из крупных банков. Якобы и соглашение, соответствующее между ними, подписано. Зам Подсидерцева догадался, что это шеф сливает компромат. Скандал будет великим, но его еще надо грамотно раздуть. «Намек понял», — кивнул зам, тонко улыбнувшись. Он моментально оценил красоту хода Подсидерцева. Личная инициатива, идущая в русле политики шефа, ненаказуема. «Меня интересует его связь с начальником службы безопасности МИКБ Арсением Яровым. Что это, оперативный контакт? Или Белов резервирует для себя теплое местечко на случай увольнения? Второе. Опроси всех, кто с ним работал в 80-х. Меня интересуют его взаимоотношения со служивцами, в частности, с Кириллом Алексеевичем Журавлевым. Главное, поддерживали они отношения после увольнения Журавлева. Остальное, как обычно, тащи все дерьмо, потом разберемся. Записал, Подсидерцев смерил взглядом зама, как все люди небольшого росточка, тот был до вычурности и тщателен в одежде. Подсидерцев заставил себя удержаться от комментария по поводу нового костюма Льва Степановича. И вот еще что, Лева, передай мужикам, хватит полуночничать на работе. Нефиг демонстрировать трудовой энтузиазм. Не модно. Так не успевает же, Борис Михайлович. Рональда Рейгана однажды упрекнули за то, что он работает не больше 4 часов в день. А он ответил, что хороший чиновник. Должен укладываться в 6 часов. А он очень хороший. Артист он, сделал кислую мину зам. Нет, Лева, в Голливуде он был председателем комитета по антиамериканской деятельности. Это покруче нашего парткома будет. Память у Подсидерцева была цепкой. Порой он сам удивлялся, сколько незначительных фактиков хранилось в голове. Иногда сам не мог понять, как они туда попали. И там, значит, все как у людей? А мы, дураки, на них равняемся. Зама явно одолевала желание потрепаться. Подсидерцев махнул рукой, выгоняя его из кабинета. Случайности исключены. Белов прислушался на кухне. Арсений, не теряя времени, зря плескал в рюмку коньяк. «Мне бы так жить», — вздохнул Белов. Снял трубку и набрал номер отдела. Ответил Барышников. «Так, старый, новости есть?» Белов перебросил пиджак Ервова из кресла на диван, сел, пристроив аппарат на подлокотнике. «Да какие у нас новости? Сидим, бумажки перелистываем». «Понятно». «Я задерживаюсь еще на час, на полтора минимум». «Ясно, по интонации было не понять, рад Барышников или нет». «Так, может, до утра отложим? Что совещаться на ночь глядя? Перебьетесь. Приеду, будем работать». «Да, чуть не забыл. Дважды звонил Столетов. Вас спрашивал. Говорит, по срочному делу». «Что ты сказал?» «Первый раз, что скоро будете. Второй, что, возможно, задерживаетесь». «Да вы не волнуйтесь, он телефон оставил. Сказал, будет ждать звонка». Барышников выдержал паузу. «Так, может, отложим до утра, Игорь Иванович?» Белов даже поперхнулся. Так Барышников его уже давно не обыгрывал. Знал, на правах приближенного был посвящен во многое, что, услышав фамилию Столетова, Белов бросит все, даже намеченные совещания. Белов с тоской посмотрел на дверь. За ней был длинный коридор, ведущий в кухню, где дожидался созревший для вербовки Яровой. Вдруг на кухне раздался грохот и звон разбившейся посуды. Потом гулко упало на пол что-то тяжелое. «Клиент созрел», — понял Белов и зло сплюнул. «Не понял», — подал голос Барышников. «Это я так. Накладка вышла. Диктуй телефон». Через минуту, наскоро переговорив со Столетовым и согласовав место и время встречи, Белов вышел в прихожую. Застегивая куртку, заглянул на кухню. Яровой громко храпел, свернувшись в клубок между опрокинутым столом и угловым диваном. Глава 12. Зачем нужны друзья? Случайности исключены. Они познакомились еще в те годы, когда Столетов был районным прокурором, курирующим деятельность территориальных органов КГБ. Белов бегал к нему с постановлениями на арест и прочей ерундой, требующей визы прокурора. Как правило, Столетов особо не артачился, хотя многие дела были шиты белыми нитками. Порой вдвоем до глубокого вечера колдовали над делами, в которых нарушений процессуальных норм было не меньше, чем грамматических ошибок. Время было лихое. Конец 70-х. Вовсю шла война с диссидентурой и прочими пособниками вражеских разведок. А количество, как известно, никогда не дружит с качеством. Если бы не консультации Столетова, половину дел завернул бы даже безотказный в таких случаях советский суд. Потом Столетов круто пошел в гору и превратился в важняка-следователя прокуратуры СССР по особо важным делам. Но они еще долго дружили семьями, пока судьба не развела. Белова в тупике и переходы московского управления, а Столетова на вольный хлеба частно практикующийся юрисконсультанта. У Белова впервые за день стало тепло на душе, когда он увидел сутулившегося на ветру Столетова. С возрастом начинаешь ценить не перемены, а постоянство. Стоило сказать на старом месте, и можно было быть уверенным, что Столетов будет именно здесь минута в минуту. Столетов заметил жигуленок Белова, первым ворвавшийся с набережной на круто уходящую вверх улочку, подошел к обочине. Подрезав весь поток и едва притормозив, Белов распахнул дверцу. «Прыгай!» Столетов нырнул в салон, тяжело плюхнулся в кресло. Белов протянул руку. «Пламенный привет!» прокуратуре Союза от славного КГБ СССР. «Иди ты нафиг, Игорь!» — Столетов захлопнул дверь жигуленка. «Я чистый. И за мной никого. Но ты от греха подальше развернись на Таганке и поныряй по проходным, ладно?» Белов цепким взглядом осмотрел проехавшие впереди машины, посмотрел в зеркальце заднего вида. «За мной тьфу-тьфу, в последнее время хвостов не наблюдается. А за тобой должны быть? Черт его знает!» Столетов тяжело вздохнул. «Разумно. А ты какой-то дерганый стал, Валера. Плохо в мире капитала. Личные неприятности. Иначе бы не позвал». «Блин». Белов еле увернулся от прижавшегося к ним черным лакированным боком Мерседеса. Дать бы ему в бочару, так потом не откупишься. А ты дай, легче станет. Столетов закурил. Сознательность не позволяет. К рынку идем. Проходными дворами. Что у тебя стряслось? Учти, если надо, у меня есть где посидеть. Выкушаем по стаканчику. Ты как? Нельзя мне. Язва. Столетов выбросил дедокуренную сигарету в окно. Белов резко вывернул руль. Жигуленок, подпрыгнув на колдобине, нырнул в переулок. Приехали. Белов остановил машину. Давай, Валерка, колись. Столетов покрутил в руках пачку Мальбора, вздохнул и бросил ее на сиденье. Крупные неприятности с Настей. По моей вине. Он, морщась, растер висок, как человек, измученный мигренью. Давай дальше. Страдать потом будешь. Она попросила опознать одного человека. Глупая девчонка. Играет в независимую журналистику. А я, старый дурак, распушил хвост. Короче, тем человеком оказался Кротов. Помнишь ли дело по цеху в Краснодаре? Погоди. Белов на секунду задумался. Кротов Савелий Игнатович, кличка Крот. Его же... Его пришили, Игорь. Не делай круглые глаза. Я знаю, что говорю. Планировали показательное дело, а потом неожиданно дали отбой. Крота, как основного фигуранта, устранили за ненадобностью. Я же по своему архиву прошелся. Масса интересных фактов обнаружилась. Непрост был Крот. Где Настя взяла фотографию? Молодец. Сразу быка за рога. Столетов опять достал пачку сигарет. Сама снимала. 2 недели назад. Курить будешь? Нет. Кто еще знает о снимках? Она, фотограф, я и опознаватель. Плюс ты. Я снимка еще не видел. Кротова в живых не видел. Опером родился, опером и помрешь, вяло усмехнулся Столетов. Снимок я тебе дам, Игорек. Но сначала ты мне пообещай. Нем как могила. Не то. Пообещай, что до моего приезда ты возьмешь под опеку Настю. Заметана. Надолго уезжаешь? В Новосибирске прокуратура шьет дело одному клиенту. Бригада адвокатов срочно затребовала меня. Я тут подвязался в одной адвокатской конторе консультантом. Помогаешь разваливать дела? Помогаю сажать по закону. Хотя сам бы с удовольствием кончал наших клиентов без суда и следствия. Он зло чиркнул зажигалкой. А не ехать нельзя? Закосить под больного и... Ну, не мне учить. Нет, это даст деньги. Достаточный, чтобы вытянуть Настю из западни. Насчет денег понятно. Белов протер тряпкой запотевшие стекла. А почему сразу западня? В 89-м Кротова должны были перевести в спецблок матросской тишины, в так называемую тюрьму ЦК партии. Уровень понял? Но не довезли. И не спрашивай, откуда мне это стало известно. Вот те раз. Белов развернулся к Столетову. Еще что знаешь? Не надо, Игорь. Я же не случайно тебе позвонил. И без тебя бы нашлись охранники для моей пигалицы. Или думаешь, у меня мало знакомых с искорей и оперов? Только свистни, пол Петербурга с Лубянки сбегутся. А мои прокурорские, бывшие, действующие вообще строим и стабильным оружием. Столетов грустно усмехнулся. Давай не будем играть. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю и что я должен, по-твоему, знать. По Кротову ты работал вместе с Кирюхой Журавлем. Это он мне сам рассказывал, когда я ему ордер на арест Кротова подписывал. До суда его дело не доводилось, даже теоретически. Я тогда Кириллу так и сказал, и что дело Кротова затрубили на уровне ЦК. Я это знаю точно. Лишний раз говорю о том, что Кирюха был гениальный опер, но политик никакой. Журавлев давно на пенсии, ему сейчас хорошо. Книжки пишет про серые чекистские будни, трудовые подвиги диссидентов, раздраженно произнес Белов. Почувствовал себя неловко за то, что попытался играть со старым другом. А я еще служу. Мне и так начальство раз в неделю арбуз астраханский куда следует заколачивать. Думаешь, меня по головке погладят, если я старые дела ворошить начну? Настя, Игорь, тихо сказал Столетов. Настя, моя дочь. Белов сразу же осекся, отвернулся к окну и тяжело засопел. «Все, замяли!» — Столетов первый нарушил тишину, повисшую в салоне. «Прости!» — Белов развернулся, сел в полоборота к Столетову. «С утра на нервах. Чем я могу помочь?» «Только ты и можешь, иначе бы не позвал. Ты опер, знакомый с делом Кротова. И ты мой друг, о чем я еще ни разу не пожалел. Именно в этих двух качествах ты мне и нужен. Валер, чем смогу?» «Не мое дело, какие виды КГБ имело на Кротова. Наверняка замышляли что-то серьезное, если вам именно Крот потребовался. Дело ты прав, старое, но сейчас можешь сказать, насколько глубоко вы копали?» «Нет», — Белов покачал головой, — «и не проси». «Так я и думал», — задумчиво протянул Столетов. «Да что тут думать? Спуливать надо, пока не поздно», — Белов шлепнул ладонью по рулю. «Увозить девку, сажать на цепь. Поздно, Игорь. Мы уже засветились. Те, кто законсервировал Кротова, наверняка позаботились о системе контроля. Где-то у кого-то уже звякнул колокольчик. По следу проявившийся интерес пустят собак. А ты не накручиваешь?» У Столетова ёкнуло сердце. Белов невольно произнес эти слова с Настиной интонацией. «Нет. Они вытащили Кротова из лечебницы, где он косил под Шизика, вчистую. Короче, официально Кротов второй раз умер. Как это? Настя, дура, позвонила своему бывшему мужу. Он в этой психушке главврачом числится. Оказалось, через 3 дня после съемки Кротов умер. Опять, твою мать, инфаркт. Можно сказать, на бис. Спокойно». Белов вытащил из пачки Столетова сигарету. «Давай фактуру, дружище, дело пахнет керосином». «Фактура здесь», — Столетов похлопал по нагрудному карману куртки. «Настины показания, назовем их так, и фотоснимки. Кое-что из моего архива. На Кротова и тех, с кем он крутил дела. Компромат старый, но такой, что сейчас сработает. Подергаешь за ниточки, может, что-нибудь и накопаешь». Он достал толстый конверт и бросил на колени Белову. «Передаю на следующих условиях. Первое. Это не оперативный сигнал. Никаких официальных действий ты по этой информации не предпринимаешь. Не перебивай. Второе. Я свожу тебя с Настей. Играй, но помни, что она не агент подневольный, а моя дочь». «Сдурел? Меня же из органов попрут. Это же должностное преступление». «Дурак. Доложишь, попру в тот же день, если не хуже. Настя вляпалась в чужую операцию, и это бы полбеды. Но в деле Крот, понимаешь, Крот». Столетов с трудом перевел дух, помял куртку на левой половине груди, продолжил уже спокойнее. «Мы сейчас как слепые котята, а таких топят в ведре. Нужно копать дальше, другого выхода нет. Чем больше узнаем, тем дороже будет информация. Вот тогда уже можно играть. Продаваться, откупаться, шантажировать. Короче, выходить из дела с потерями, но живыми. А если попру с работы, приходи ко мне. Устрой консультантом. Будешь месяц получать годовой оклад опера. Согласен?» «На такую зарплату да», — Белов попытался улыбнуться, но, увидев, каким болезненно напряженным сделалось лицо друга, сказал без капли иронии в голосе: «Если доживу». Он взял конверт и спрятал его во внутренний карман пиджака. «Спасибо, Игорь», — едва слышно сказал Столетов. Белов опустил стекло. Стало слышно, как по мокрому асфальту шелестит мелкий дождь. Несколько капель задуло в салон. Одна капля тяжело шлепнулась на переносицу. Белов зажмурился. Проклятый месяц октябрь. Все в нем на Руси наперекосяк. И не в погоде дело. Что-то происходит в нас самих, — подумал он. Тяжко на сердце, гадостно. Хочется тепла и солнца, а впереди еще полгода хмари и холодов.